засыпай синему городу, оставляй беспардонные следы крови на окнах. В моей кузнице пошел ты красные ноты. Я видел рождение особо сотых стихов. Набор строк, ожидания чьих-то звонков. Есть специально особый дождливый каталог слов. Рассылка по безлимиту на сон номеров. В активном поиске убийца одиночества. Но она рядом, и это повод для стихов. И ее запах кидает меня в спокойствие. Я способен на подвиг, как в сотни историй. Стоптать сотни луж для аудитории. Это всего лишь моя дань для немых дальтоников. Минуты даме разбавляет поэтов от боли. Мой локаин прячется в листве осени. Схема рапорс больше, чем просто вопрос. Найди возможность поменять полушарие мозга. Писать неудобной рукой прозу с личными образами. И я знаю, что у каждого найдутся вопросы. Для того, чтобы засыпался я на мосту из роз. Ее волосы горят золотом. Она как голос дрожит, когда я сплю. Она знает, что я сломаю ее своим голосом. Но мягкость кожи остается такой же. И ее роль лучше каждой на этой сцене. В моей постели идет длиной в жизнь. И это осень спокойнее осени прошлого. Когда ошпаренные лица били посуду. Я больше не буду прикасаться к посудам. Моя правда в том, что я слаб. Я, наверное, просто чокнутый. Влюбленный в образ моего дождя из твоих глаз. Я потерялся среди просторов математики. Мое сердце рвется от твоего платья. Мне больше ничего вообще не надо. Лишь бы частицы твоей кожи были рядом. Но я оказался запутанным в числах. Хотя желаю считать с тобой под ногами листья. Моя вера в тебя всегда безгранична. Ты моя приватность, самая личная. Сейчас мои глаза видят с эффектом сепи. И мое сердце по твоим эскизам слеплено. Разорву на части двойную грудь. Если ты споешь хотя бы шепотом в моем присутствии. Если доверишь, что бесценный огонь, и мы с факелом пойдем на последний бой. Я давно знаю, что такое команда. Готов убивать свои нервы и здоровье. Если наступит хэппи-энд твоей истории, брошусь под пули, не дав тебе спорить. Мое решение буду взрослеть для тебя. Без воздуха не бывает огня. Пусть лисица рвет мою шею на части. Я буду сражаться за наше круглосуточное счастье. Пока что скрываюсь под дождем Норвегии. Мой сентябрь пропитан параноидальным бредом. У меня в гостях бывает только ветер. Добро пожаловать, я временно духовно беден. Пока не вижу любимый глаз напротив. В моем сердце ты, поэтому не стану роботом. А декабрь оборвет все километры. Мы продолжим атмосферу нашего лета. Только там я буду для тебя еще надежней. И пусть мы поймем, что невозможное возможно. Вечная